Пожалуй, в кабинете у Утхана было накурено посильнее, чем у Эрина в самые нервные моменты, когда он сутками не выпускал изо рта сигарету. Инчичикистское начальство не только дымило в три горла, оно и пило в столько же луженых глоток, ни капельки не смущаясь разгаром рабочего дня. За плотно закрытыми дверями можно. Орк запевал победу над монстром Лебрусеком ситской можжевеловой со льдом. Товарищ Шрак, напротив, заливал тем же самым напитком страшенный разнос, полученный от столичного руководства. И тоже за вампира. Один только Эрин Рандир отхлебывал горячительное чисто за компанию с обоими начальниками, ибо у них крупные неприятности фактически уже закончились, а у него только-только начинались. Тут хоть пей, хоть не пей. «А Желудьковскую я тебе на съедение не отдам, Аптелемнар», уверенно заявил гоблин-особист. «Забыл, где работаешь?» «Паучий случай, Шрак. Эта зараза всю дорогу меня посла», вяло возмутился Эрин. «Подглядывала, как я там в разных местах чешу, пока никто не видит». Итхан нетрезво хохотнул и выпустил в потолок серию аккуратненьких колечек дыма, а безопасник хитро и многозначительно подмигнул эльфу. «Знать наследил ты, мил друг, в столице в свое время, раз к тебе приставили личного соглядатая. Наша система на этом и держится. Все обо всех все знают. А если не знают чего, то обязательно попытаются выяснить». Подставив для обновления содержимого рюмашку, Шрак шаловливо пригрозил следователю пальчиком. «Да все ты помнишь, раз так удачно шифровался с Нолвенде. И не нужно глазки свои синие пучить, дружок-пирожок. Все правильно, уважаю». В очередной раз, ослабив петлю галстука, гоблин деловито чокнулся с Эрином и опрокинул еще стопку можжевеловки. Фыркнул от удовольствия и лукаво покосился на развалившегося в кресле эльфа. «Ты настоящий разведчик, парень. Если не стал ничего афишировать, значит, понимаешь суть вопроса. Далеко пойдешь, генералом станешь, будем еще тебе честь отдавать, эльфище. Правда, Нахырович?» Итхан кивнул, безропотно соглашаясь, и добавил. «Она за тебя кого угодно на лоскутки порвет и не посмотрит на чины и звания. А на Релтионе они ж за своих горой стоят всегда». Развивать тему дальше он не стал, предоставив это почетное право Шраку. «Так что, случись чего, папа Таурендил всегда сможет вытащить твою задницу из самых крутых неприятностей. Ты ж в курсе, кто у нас папа?» Эрин задержал дыхание. Он не знал. Серьезно. Расспрашивать Нол считал чем-то недостойным, а сама она держала рот на замке. Касательно же шифровок, так это была идея леди Анрелтиони-младшей. А папа у нас не первый год курирует все пиндостанское направление контрразведки. Чтоб понятно было, ага, доверительно сообщил товарищ Шрак, полыхая опасными зелеными огоньками на дне совершенно трезвых глаз, явно наслаждаясь произведенным на Эрин Рандира эффектом. И не поспоришь ведь с хитрожумным особистом. С таким папой, как отец Нол, сложно пропасть даже в столичном интриганском болоте. А ведь не исключено, что именно он был куратором операции «Б». «Да ты не боись, Аптелемнар», — ухмыльнулся Итхан. «Таурендил отличный мужик, с пониманием, и доченьку единственную любит без памяти. Не говоря уж про леди Айриен, которая не только грифонами сильна. Она...» — орк осекся и, опасливо покосившись на сидевшего рядом безопасника, подмигнул. «Женщина с большими наработками». Выпили еще по одной. За неуклонное увеличение поголовья грифонов в военно-воздушных силах Родины. А Эрин подумал, что, пожалуй, он попытается обойтись собственными силами. Если даже Утхан с Шраком убеждены, что отношения с напарницей есть прямое следствие далеко идущего тонкого расчета, то что уж говорить об остальных? Использовать Нолвенде и обширные связи ее семейства в высших сферах он не будет принципиально. «Чухай в столицу и решай свои дела без задних мыслей», — снова напомнил о себе Итхан. «Мы тут типа ничего знать не знаем, ведать не ведаем. А для всех остальных ты в долгожданном отпуске. После того, что с тобой произошло, самое время навестить родню, папе-маме на глаза показаться», — продолжал рассуждать вслух орк. «О да!» Шрак бесцеремонно хлопнул начальство по плечу. «Скажи, сильна наша Годзилла? Баба-зверь! Я такого еще не видел, клянусь бровями ликтора Сизаликова!» «Ты тоже молодец!» – начал было Итхан, но был перебит на полуслове. «Веришь, брат, я против Годзиллы щенок щенком. Она эльфа без эликсиров и амулетов одной только силой собрала. Особист перевел резко помутневший взор на Эрина и дернул ушами. «Конфетки бы купил, спасший тебя от неминуемой смерти женщине. Шахидовна, кстати, любит зефир в белом шоколаде». «Учту». И перед уходом, когда можжевеловка уже была допита, Эдхан молча подманил к себе эльфа и сунул в руки волшебную палочку, азверин, которая нашлась на теле мертвого Лебрусека. «Это зачем?» – хмуро поинтересовался Эрин. «Не зачем, а что?» – назидательно заявил орк. «Это твой личный рояль в кустах. Когда придет время, сбацаешь честной публике Мурку Урукхайку». Стоит признать, что намеки делать немолодой орк умел, как никто иной.